и специальных бюллетеней, которые издавались Советом, начиная с 23 мая. В дни стачки Постышев на практике постиг основы революционной борьбы. Здесь он впервые столкнулся и воочию убедился в силе классовой пролетарской солидарности. Рабочие всей страны отчисляли со своих скудных заработков средства для бастующих Иваново-Вознесенских ткачей и их семей. Около 19 тысяч рублей поступило от трудящихся Петербурга, Москвы, Ярославля, Владимира, Харькова, Иркутска и других городов России. Тогда же Павел впервые узнал, насколько важен для окончательной победы над эксплуататорами союз рабочего класса и трудящегося крестьянства. В период стачки крестьяне окрестных сел и деревень под влиянием ивановских текстильщиков поднимались на борьбу против своих помещиков и царских чиновников. Письма крестьян зачитывались на собраниях и митингах рабочих и встречались бастующими с большим энтузиазмом. За деятельностью Совета и ходом стачки Иваново-Вознесенских ткачей внимательно следил Ленин, высоко отзывавшийся об их героической борьбе. Нелегальная большевистская еженедельная газета «Пролетарий», издаваемая в Женеве под редакцией Ленина, регулярно публиковала корреспонденции о событиях в Иваново-Вознесенске. Центральный орган партии подробно освещал ход героической борьбы текстильщиков, рассказывал о ней широким массам трудящихся всей России и оказывал большую моральную поддержку бастующим. Стачка в Иваново-Вознесенске послужила могучим толчком для выступления рабочих в других регионах страны. «Иваново-Вознесенская стачка», — писал Ленин, — «показала неожиданно высокую политическую зрелость рабочих. Брожение во всем центральном промышленном районе шло уже непрерывно усиливаясь и расширяясь после этой стачки». Царские власти, увидев в лице Совета грозную силу, вынуждены были на первых порах вступить в переговоры и признать в нем орган рабочего представительства. В то же время они разрабатывали методы борьбы, которые помогли бы уничтожить Совет. Об этом свидетельствуют многие документы того периода, сохранившиеся в архивах. Одной из попыток помешать работе Совета стало издание 17 мая распоряжения владимирского губернатора Леонтьева о запрещении многолюдных собраний на площадях и улицах Иваново-Вознесенска. Против такого решительного, как показалось властям, действия губернатора, бастующие предприняли довольно простые контрмеры. С 18 мая Совет перенес свою деятельность за черту города. На берегу реки Талки, в том месте, где она делает крутой изгиб, образуя небольшой полуостров, ежедневно начали собираться рабочие, перед которыми выступали члены Совета, руководители городской партийной организации. Только с 18 мая по 27 июня тут было проведено 13 массовых собраний бастующих рабочих. Павел Постышев старался не пропускать ни одного такого мероприятия. Ежедневные собрания рабочих на Талке стали своеобразным социалистическим университетом. Здесь бастующие повышали свою политическую сознательность, учились правильно понимать происходящее в России события, уясняли цели и задачи классовой борьбы против самодержавия. После образования Совета это было второе по важности завоевание Иваново-Вознесенских ткачей в революции 1905 года. Встретившись с Фрунзе на 4-м объединительном съезде партии в Стокгольме, Ленин подробно интересовался забастовкой текстильщиков в Иваново-Вознесенске и деятельностью рабочего университета на Талке.